несостоятельность догмата о несотворенности Корана мутазилиты и их предшественники доказывали и не лишенными интереса сопоставлениями с отвергаемым исламом христианским учением о Иисусе Христе. Если эта книга, говорили они, Слово Божье, вечное как Бог, тогда нет различия между мусульманской верой и христианским учением о единосущности Христа Богу. На место Сына Божьего у мусульман лишь ставится Коран. Как мы уже отмечали, проповедь ислама с самого начала, еще в Мекке, встречала противников среди носителей устного поэтического творчества арабов, поэтов. Сломить настроение, связанное с трудно изживавшимся духовным наследием первобытно-общинного строя и культурными влияниями, рушившихся под ударами войск халифата государств древнего рабовладельческого мира, было непросто. Свидетельства этому сохранились в старейших памятниках арабского и арабоязычного песенного творчества, в том числе в знаменитой многотомной Китаб аль-Агани, книге песен Абуль Фараджа иль Исфахани, 897-967 годы. Нельзя сказать, что в то время в халифате Омейядов 661-750 годы царила веротерпимость. Дошедшие до нас данные свидетельствуют о том, что отгородившиеся от народа халифы и близкая им феодальная знать, не считаясь с установившимися на основе Корана, сура 2, 216 аят, сура 5, 92-93 аяты, запретами предавались азартным развлечениям и вину, устраивали пиры, приглашая на них певцов и актеров, жеманников. Именно к этой феодализирующейся знати, служившим ей кругам, можно отнести выводы, сделанные уроженцем Ливана, известным историком арабов, Филиппом Хури Хитти. Родился в 1886 году. О том, что Мекка, а в еще большей степени Медина, стали за время омейядов колыбелью песни и консерваторией музыки. Они доставляли двору халифов. В Дамаске все больше талантов. Напрасно консерваторы и улемы, богословы и законоведы ислама, выдвигали обвинения, объединяя музыку и пение с пьянством и азартными играми. Подчеркивали, что это запрещенные удовольствия, и приводили хадисы пророка, относящие такого рода развлечения, к наиболее сильным дьявольским соблазнам. Халифат Умейядов являлся классовым государством, и то, что позволяло себе господствующее в нем знать, было запретным для народа, в том числе и для тех певцов и музыкантов, которые развлекали халифа и его приближенных. Они были вынуждены постоянно опасаться гнева властей и духовенства, а также тех, кто был фанатично настроен. Вот иллюстрация. Конец карьеры известного певца Саиба Хасира, попавшего в халифат в качестве подати, выплачивавшейся правителем Ирана. Племянник халифа Али купил право покровительствовать ему. Однажды Саиб Хасир оказался у воинов халифа. Чтобы обезопасить себя, он сказал им: «Я певец, служил эмиру верующих и Язиду, а еще до него его отцу». Они сказали: «Так спой и нам». Он начал петь. Затем один из них подошел к нему и сказал: «Ты хорошо спел, клянусь Аллахом», и отрубил ему мечом голову. Халиф же, когда ему доложили об этом убийстве, промолвил: «Поистине мы принадлежим Аллаху». Смотри Фатиева, певцы омейядского периода, письменные памятники Востока, историко-филологические исследования. Ежегодник 1976-1977 годы. Москва, 1984 год, страница 187-188. Жизнь человеческая в те годы ценилась невысоко, и произвол, подобный описанному, чинился далеко не одними рядовыми фанатиками-воинами. Вот еще пример из той же Китаб аль-Агани. Речь идет о знатном Яхья ибн аль-Хакаме, эмире Медины. Однажды, выйдя из дому, он заметил какого-то человека у солончака, что примыкает к мечети Аль-Ахзаб. Увидев Яхью, незнакомец сел. Это вызвало в Яхьи сомнения, и он направил своих помощников, чтобы те привели к нему незнакомца. Они его привели, и оказалось, что он одет по-женски, в цветное блестящее платье, по-женски причесан, и его руки окрашены хной. Помощники Яхьи сказали ему, что это Ибн Нугаш, жеманник. Обращаясь к Ибн Нугашу, Яхья сказал: «Я не думаю, чтобы ты читал хоть что-нибудь из книги Аллаха, из Корана. Велик он и славен. Прочти-ка, мать стихов Корана, Фатиху, первую суру Корана». Ибн Нугаш ответил: «О, отец наш, если бы я знал их мать, я бы знал и дочерей». И Яхья воскликнул в гневе: «Так ты издеваешься над Кораном? Нет матери у тебя!» И велел отрубить ему голову. Затем он кликнул клич: «Кто приведет жеманника, тому 300 дирхемов». Письменные памятники Востока. Историко-филологические исследования. Ежегодник 1976-1977 годы. Страница 193. Это злобное, фанатичное поведение, облеченного властью высокого халифского начальника, как видно из Китаб аль-Агани, после убийства Ибн Нугаша, для многих талантливых людей сыграло зловещую роль. Преследуемые стали прибегать к маскировке, но людям, привыкшим к актерской позе, рассчитывавшим, что их остроумие и необычное одеяние оценят, это далеко не всегда удавалось. Так случилось с популярным певцом Исой ибн Абдаллахом, которого чаще звали Тувайсом, маленьким павлином. Назначенный эмиром Хиджаза некий Абан, услышав пение и игру на бубне Тувайса, пришел в восторг. Даже ласково назвал его Тавис. Выслушал Абан и его вынужденное свидетельство о том, что он де мусульманин, исполняющий все требования и обряды ислама. А затем сказал Тувайсу: «Говорят, что ты злосчастен». Тувайс ответил: «И еще как! А в чем проявилось твое злосчастье? Я родился в ночь, когда был взят, умер, пророк, да благословит его Аллах и да приветствует. Я был отнят от груди в ночь, когда умер Абу Бакр, да будет Аллах доволен им. Я достиг зрелости, иначе был обрезан, в ту ночь, когда был убит Умар, да будет благоволение над ним. Моя невеста была приведена ко мне в ночь, когда был убит Усман, да будет Аллах доволен им». Тогда Абан сказал: «Уходи, чтоб ты пропал». Рассказ этот в Китаб аль-Агани есть и в других вариантах. В одном из них Абан начинает расспрашивать Тувайса: «Люди утверждают, что ты неверный», после чего Тувайс произносит свое свидетельство шахада. Во всяком случае, современная исследовательница, на наш взгляд, имела немалое основание охарактеризовать эти рассказы Китаб аль-Агани как не оставляющие сомнения в том, что Тувайс был одним из тех вольнодумцев, которым и Коран, и вообще ислам со всеми его установлениями был глубоко чужд. Внешне. Тувайс выполнял все или почти все предписания, выполнение которых требовалось от мусульманина. Внутренне же он, по-видимому, не считал их правомерными. Трудно сказать, имело ли все это уже тогда политическую подкладку. Но мы видим, с каким презрением и чувством собственного превосходства относится певец ко всем этим правителям, и большим, и малым. Письменные памятники Востока. Историко-филологические исследования. Ежегодник, 1976-1977 годы. Страницы 194-195. Весьма интересные в связи с этим и рассказы Китаб аль-Агани о певцах, пользовавшихся большой признательностью слушателей, даже если они были невольницами или вольноотпущенницами, и на них возводилась клевета и преследование именитых ретроградов. Вот небольшой рассказ о певице Азе аль-Майла, вольноотпущеннице. Однажды ее решили навестить Абдаллах ибн Джафар, племянник халифа Али, и ибн Абу Атик, знатный курейшит, любитель пения. Придя к Азе, они увидели, что перед ее дверью стоял посланец эмира, грозно предупреждавший певицу: «Брось пение, так как жители Медины шумят из-за тебя. Они сказали, что ты околдовала мужчин и женщин». Тогда ибн Джафар сказал ему: «Вернись к своему господину и передай ему следующие мои слова. Заклинаю тебя, чтобы ты прокричал в Медине, спрашивая, какой мужчина стал порочным или какая женщина была соблазнена из-за Азы, и требую, чтобы он открылся в этом, чтобы мы знали и чтобы он показал нам и тебе свои обстоятельства». И посланец прокричал об этом, но никто не обнаружился. А ибн Джафар вошел к Азе вместе с ибн Абу Атиком и сказал ей: «Да не устрашит тебя то, что ты слышала, и давай спой нам». Письменные памятники Востока. Историко-филологические исследования. Ежегодник, 1976-1977 годы. Страница 198. Так непросто прокладывало себе дорогу песенное искусство в халифате, в котором, как показывает современный анализ, слились четыре традиции: древнее арабское пение, характерное для кочевого народа, культурная песня древних народов Йемена, персидская и греческая песенные традиции. Письменные памятники Востока. Историко-филологические исследования. Ежегодник, 1976-1977 годы. Страницы 201-202. Этот сложный процесс приоткрывает немаловажные стороны рождения и развития свободолюбивой мысли в арабском халифате в то столетие, когда шла работа по собиранию и редактированию Корана. Процессы, происходившие в общественной мысли стран Ближнего и Среднего Востока, получили отражение и в позднейшем устном народном творчестве, и в произведениях выдающихся вольнодумцев Востока, а также в названном выше западноевропейском трактате о трех обманщиках. Изображение основателей иудаизма, христианства и ислама как обманщиков, а их священных книг Библии, Пятикнижия Торы, Евангелий и Корана, как лжи, по-видимому, к концу X и особенно в XI-XII веках становится широко известным на Ближнем и Среднем Востоке. В Иране в это время защитники мусульманской ортодоксии приписывают такие представления сектантам-карматам Бахрейна с целью обличения и преследования сторонников этого широкого в основе своей антифеодального движения. Вся сетнаме, книги о правлении, приписываемые визиру Низам Аль-Мульку, рассказывается, что предводители карматов, оказавшись в Ираке, в Лахсе, бросили в поле и осквернили все имевшиеся списки Торы, Евангелия и Корана. Бу-Тахир, предводитель карматов Абу-Тахир Сулейман, говорил: «Три лица принесли порчу людям: пастух, лекарь и погонщик верблюдов». Сиасет-Наме, книга о правлении вазира 11-го столетия Низам Аль-Мулька. Москва, Ленинград, 1949 год, страница 222. Здесь, как и в позднейшем западноевропейском трактате о трех обманщиках, под обманщиками подразумевались Моисей, пастух, Иисус, лекарь, и Мухаммед, погонщик верблюдов. Естественно, что в произведении, созданном в средневековом Иране, особое значение было придано посланнику Аллаха. Развившийся в борьбе против свободомыслия, а также против мутазилитов и иных ересей, схоластическое мусульманское богословие калам, приверженцы его ставили целью словесное обсуждение и логическое подкрепление положений ислама, жестоко расправлялось с каждым, кто был не согласен с официальной догматикой, в частности, высказывался против догмата о несотворенности Корана. По толкованию Абу Ханифы, умер в 767 году, главы наиболее распространенного религиозно-юридического толка мазхаб суннитского ислама, Коран перед Творцом не есть сотворенное. Так якобы ответил Абу Ханифа на вопросы, заданные ему христианином в присутствии халифа Харун ар-Рашида. Эти ответы в целях прославления Абу Ханифы и халифа до Октябрьской революции не раз издавались и в нашей стране. Смотри Фаус ан-Наджат, «Спасительный путь», Казань, 1840 год, страница 47. Есть также казанское издание 1888 года. Согласно учению ханифитов, тот, кто говорит, что Коран сотворен, кафир, то есть неверный. А получить название кафира там, где ислам являлся государственной религией, было равносильно объявлению вне закона. В Коране говорится, будто нет зерна во мраке земли, нет былинки, ни свежей, ни сухой, которые не были бы означены в нем. Сура 6, аят 59. На его же страницах читаем, что Коран ниспослан в объяснение всех вещей, в руководство, милость, благовестие покорным мусульманам. Сура 16, аят 91. В нем не выдуманный рассказ, а подтверждение открытого до него истолкования всем вещам. Сура 12, аят 111. На этом основании в исламе было развито положение, что вообще вся мудрость и совершенство в Коране, а поэтому якобы никакие произведения, кроме него, не могут быть ценимы. Эта мысль, с помощью которой богословие пыталось обесценить мысли и дела человеческие, одержать верх над наукой и прогрессом, обобщена, например, Бади ас-Заманом аль-Хамадани, умер в 1007-1008 годах, в следующем поучении: начни изучение Корана, затем перейди к тафсиру. Бог будет при этом тебе помогать. Не позволяй себя отвлекать от того, что я тебе здесь предписываю, этими книгами-мучениями, потому что это было бы пустым расточительством времени, так как не страшна никакая мука, которая не указана в Коране. Это положение отстаивается и в работах мусульманских богословов реформистского направления. Коран, если бы он был даже и сомнительным свидетелем, писал один из них, ни один мусульманин не имеет права обвинять в ошибках. В связи с этим нельзя не признать справедливым возражение австрийского исследователя Готшелка, сделанное им по поводу работы о средневековом исламе, изданной в Чикаго в 1946 и 1947 годах. Готшелк пишет, что в рамках ислама критика Корана невозможна. Когда в 1926 году видный египетский ученый и писатель Таха Хусейн 1889-1973 годы выступил с книгой о древнеарабской поэзии «Фишир аль-Джахили», из которой следовало, что он смотрит на Коран не как на ниспосланное с неба откровение, а как на сочинение араба Мухаммеда, и, считаясь с данными науки, высказывает сомнения в историческом существовании Ибрахима, Авраама и Исмаила, то на него тотчас ополчились защитники мусульманской традиции, всячески понося его труды в печати. Нападки на Таха Хусейна рассмотрены в работе Крачковского «Таха Хусейн. О доисламской поэзии арабов и его критики». Смотри избранные сочинения. Москва-Ленинград, 1956 год, том 3, страница 189-222. Книга Таха Хусейна, написанная с позиции сравнительно робкой рационалистической критики, изображалась как одна из опор неверия, предназначенная для сокрушения религии. Прошло немало лет, прежде чем лучшее, что содержит обширное научное и литературное наследство Таха Хусейна, стало получать заслуженное широкое признание. Еще в 1914 году он защитил диссертацию о любимом поэте Абу-Ля-Ля аль-Маари, и это была первая докторская диссертация во всем арабском мире. Лука. Таха Хусейн и европейская культура. Культуры – диалог народов мира. Культура народов Востока. 1985 год, номер 3, страница 27. Незадолго до кончины Таха Хусейн в октябре 1973 года был удостоен премии Организации Объединенных Наций за защиту прав человека. Как пишет его современный египетский биограф, наблюдая в течение всей жизни великий спор XX века между современностью и традицией, Хусейн способствовал развенчанию мифа о извечном конфликте культур Востока и Запада, убедившись на собственном опыте в том, что они являются составными элементами всей культуры человечества. Лука Таха Хусейн и европейская культура. Культуры – диалог народов мира, культура народов Востока, 1985 год, страница 37. Конечно, под влиянием изменений в общественной жизни в наше время выдвигаются новые истолкования религиозных догматов и обрядов. При этом обнаруживается как сила секуляризационных процессов, так и противостоящих им стремлений дальнейшего использования ислама в политической жизни. Естественно, что эта картина приобретает немало оттенков, каждый раз завися от конкретных исторических условий страны, государства, для которого она стала характерной.